Глава 34. Смерть папаши Грамли, последовавшая в результате глубокой печали и многочасовой пляски, почти прекратила существование Грамли как реальной силы, в которой был заинтересован Оуни. Ему все равно пришлось бы держать их при себе, чтобы они служили его империи, получали его доходы и совершали выплаты, смазывали шестеренки, машины, выбивали деньги из нерадивых должников и делали много чего еще. Но он знал, что Грамли без непоколебимого предводительства и решительного сердца папаши уже не смогут быть боеспособным соединением. Флэм останется при нем как порученец, но Флэму никогда не стать таким человеком, каким был папаша. Флэм ни в коем случае не был вождем для военного времени. Поэтому Оуни наконец предпринял шаг, о котором думал все эти недели. Отправился на свою бензоколонку близ озера Кэтрин и позвонил Сиду в Нью-Йорк, рассказав, что ему требуется. Сид немало побегал, связался с нужными людьми, задействовал надлежащие каналы, и в итоге Оуни получил возможность побеседовать с тем человеком, который был ему так нужен. Это был мистер Эй, который сам говорил из телефона автомата, чтобы его не подслушали федеральные агенты. «Большое спасибо за то, что согласились поговорить со мной, мистер Эй. Мне очень неловко, что пришлось побеспокоить вас». «Ничего страшного, можешь говорить прямо, Оуни. Прежде всего скажи, чем я могу помочь тебе». «Эти подонки вламываются в заведение с автоматами и разносят все вдребезги. Убили 11 моих парней. Бойня, которую учинил в Чикаго этот жирный сицилиец на День Святого Валентина, не может сравниться с беспределом, который они творят. Здесь юг, здесь нет никаких законов». «Оуни, среди мальчиков идут разговоры, и ты знаешь, что это значит». «Этот шмата Бен Сайджел тоже ведет разговоры, я прав?» «Я знаю, это он. Хорошо представляю, как разводят такие чистоделы». «Оуни, совершенно ни к чему впутывать в твои дела постороннего человека, нашего товарища. Бен находится в Лос-Анджелесе и делает свое дело. Он здесь ни при чем». «Да, мистер Эй», — поспешил согласиться Оуни, которого эта отповедь изрядно задела. «Оуни, ты должен разобраться с этим. Тебе доверили управление милым маленьким местечком, и все были счастливы. Люди ездили туда на каникулы и чувствовали себя прекрасно. Ставили на лошадок, крутили рулетку, играли с автоматами, посещали девочек, смеялись над Эбботом и Костелло, слушали Дайну Шор, и все было замечательно. А теперь у тебя в городе летят пули и умирают люди. В такой обстановке нельзя заниматься бизнесом, нельзя развлекаться. Нам кажется, что дела идут не совсем так, как надо». «Полностью согласен с вами, мистер Эй. Стабильность — это основа роста, а рост — основа процветания. Все, что я имею здесь, — это всего лишь инвестиция в будущее. Так и должно было быть, вы же понимаете. И тут эти чокнутые копы!» «Очень хорошо, Оуни. Вижу, что ты соображаешь не хуже, чем раньше. Теперь о деле. Хочешь, мы пришлем к тебе людей? Могу подогнать очень хороших ребят из Джерси». «Нет, только не мясников! От мясников не будет толку, они хороши, когда нужно проводить пару парней на болото и всадить им в затылки по пуле 32-го калибра. Здесь все не так. Здесь началась настоящая, долбаная война! К тому же мясники всегда заметны, как чирьи на лбу». «Кто же тебе нужен?» «Мне нужны солдаты. Я имею в виду твердожопых солдат, побывавших в переделках и способных разделаться с этими гребаными копами, которые, похоже, не боятся вообще ничего. Прямо как куча дерьма. Валяются себе и воняют, когда вокруг летает свинец. Таких вот парней на меня натравили». «Можно подумать, тебе нужна морская пехота». «Нет, мне нужны штурмовики. Я хочу получить лучшую команду штурмовиков. Пусть эти мальчики сделают то, что мне нужно. Все спланируют, выждут, устроят засаду и вышибут гадам мозги. Они знают, что такое дисциплина, что такое терпеливо ждать всю ночь». «Ладно, мистер Эй, вы же сами знаете, кого я хочу. Джонни-испанцы и его команду. Они уже работали на меня. Работали на меня в 40-м. Оуни, Джонни ушел на покой. У Джонни есть должок передо мной. Тогда в 40-м он провернул чертову уйму дел. Самый большой скачок в его карьере. А ведь это я обеспечил его работой. Может, позвонишь ему сам, я найду телефон. Мистер Эй, гораздо лучше, если предложение пойдет от вас. Он ирландец, а я, как вы знаете, приехал из Англии. Ирландцы не выносят англичан. Только потому, что вы пытались уморить их голодом. Мистер Эй, я сам никого не морил голодом, однако с ирландцами постоянно возникают проблемы. Этот проклятый Винсент, бешеный пес, только и мечтал, чтобы оторвать мне яйца. Видит Бог, я был очень рад, когда он наконец-то шлепнулся задницей в дерьмо. Ладно, Оуни, я могу позвонить. Могу оказать тебе такую услугу. Но ты ведь знаешь, что Джонни и его люди не работают задешево. Джонни — первоклассный мастер и заслуживает оплаты по первому классу. Оплата, конечно, тоже представляла определенную трудность для Оуни. Джонни и его команда, Джек Белл по кличке Динь-Дон, Ред Браун, Винс де Пальма, Шляпа и Герман Крейцер брали себе 60%, оставляя местному смотрящему лишь 40%. Случай исключительный. Во всех подобных сделках вооруженные грабители, работающие по контракту, получали только половину. Но эти были лучшими. Хоть и немного постарели. Итак, если бы Джонни приехал поработать и удалось бы избежать выплаты аванса, все равно потребовалась бы оплата наличными и многословные изъявления признательности. «Мне нужен Джонни», — сказала Уни. «Заметано. Он будет у тебя до конца недели. Но вам стоит поспешить, мистер Эй. Эти парни в шаге от того, чтобы окончательно все здесь испортить». «Оуни, Оуни, Оуни, Джонни позаботится обо всем. Ты можешь доверять Джонни. Мы присмотрим за тобой, Оуни. Друзьям нужно доверять».